Расскажешь потом, чем ты занимался? Марине потянулась за очередной порцией пайкае. Непременно. Только я разделся, включил душ, как свет мигнул и погас, одновременно перестала течь вода из душа. Посмотрел вначале на светильник рядом с собой, потом на душ. Обратно ничего не включалось. После чего проверил сеть, ее тоже не оказалось. Вот ведь болван. Выругался я, думал тихо, но Марине услышала. «Это ты сейчас о ком?» Поинтересовалась она, а потом добавила, «И почему все отключилось?» «Да есть у меня кое-какие подозрения». «У меня, кстати, тоже». «Включай все обратно». «У меня там был интересный момент». В голосе Марине появились требовательные нотки. «Марине, в этот раз не я». «Блесс, включай свет обратно», она начала терять терпение. «Марине, честное слово, это не я». «Хотя ты знаешь, я сейчас слетаю и все выясню, я стал быстро одеваться обратно». «Что значит слетаю?» «Ты только прилетел». Возмутилась Марине. «В этот раз точно быстро. Ты пока ложись спать». «Блесс, нам страшно здесь одним», в ее голосе появились тревожные нотки. «Не переживай», — ответил я, вернувшись обратно в комнату, извлекая из рюкзака фонарь. «Вот тебе фонарик, с ним вам будет не страшно, вы пока ложитесь спать, а я быстро слетаю, надо кое-что проверить». «Ты точно быстро?» С сомнением протянула она. «Конечно. Не сомневайся». «Ладно». Быстро поднялся на чердак, где стоял глайдер, и вылетел в сторону дома с дроидами. Хорошо, что этот дом находился всего в 4 кварталах от дома, где поселились мы с Марине. Честно говоря, там на месте у меня были сомнения, что у парня что-то получится, но судя по тому, что он давно занимался всем этим, парень целеустремленный и не привык отступать. Судя по тому, что света сейчас не было за 4 квартала от дома с дроидами, он все-таки сумел придумать что-то стоящее. Там возле дома с дроидами должно было выжечь все. Впрочем, выгорело, похоже, не только там. Внизу пролетали дома, обычно ярко освещенные, как и сады около них. Сейчас внизу находилась сплошная темнота, не горело ни единого ночного фонаря. Было совсем непривычно и немного жутковато. Впереди показалась воздушная магистраль. Около нее притормозил и посмотрел обстановку, а обстановка, прямо сказать, совсем не радовала. На перекрестке 2 направлений лежало больше 10 разных глайдеров, рухнувших с высоты вместе с разумными на них. Среди них я заметил 2 полицейских глайдера. Офицеры полиции находились возле них. К ним уже подлетели 2 флайера экстренной медицинской службы и оказывали первую медицинскую помощь, как и другим выжившим после импульса. Впрочем, погибших или находящихся без сознания хватало. После импульса великолепно освещенная воздушная магистраль теперь казалась разрушенной. Немного света присутствовало только внизу, там, где сейчас работали экстренные службы и разные технические службы, экстренно прилетевшие сюда. Техники последних, явно не понимающие, осматривали разные дорожные системы, вышедшие из строя, но больше всех непонимания присутствовало на лицах техников-рекламщиков. Их было много внизу. Многие из них ходили около рухнувших вниз летающих рекламных панелей, которых возле воздушных трасс всегда было в избытке, теперь они превратились в кучу битого стекла и металла. Техники ходили возле них и совсем не понимали, что здесь произошло. Впрочем, не все так, несколько техников пытались извлечь из кабины грузовика водителя. На небольшой грузовичок по доставке мебели рухнуло сверху сразу 3 рекламные панели. Они практически вогнали небольшой грузовик в землю. Шансов, что внутри грузовика кто-то выжил, было немного, но, видимо, водитель грузовика пока был жив и просил о помощи, а часть техников с помощью дроидов пыталась извлечь его из остатков кабины. «Да, парень, доигрался ты», — пробормотал я в адрес Нарила. «Это все будет позже квалифицировано как теракт, и пожизненный срок за эту глупость тебе гарантирован. Дроиды теперь тебе точно не нужны». И, перелетев через дорогу, полетел дальше. С другой стороны, во всем этом для меня был один большой плюс — транспондеры на глайдерах, как и системы опознавания и контроля воздушных потоков, вышли из строя. Теперь здесь можно смело летать без транспондера, не опасаясь, что меня остановит воздушная полиция. Полиции в ближайшее время будет точно не до транспондеров. Подлетев к дому, завис на безопасной высоте над ним, отключив прожекторы глайдера. Около дома было тихо и темно. Пропало освещение дома и парка. Здесь стояла тишина, и только налетевший порыв ветра шелестел листвой в саду, и где-то в стороне воздушной трассы можно было расслышать завывание сирен полицейских и спасательных служб. Осмотревшись и никого не обнаружив, включил прожектор глайдера и, направив их вниз, стал осматривать дом сверху. Хорошо стало видно, что и сверху предпринимались попытки уничтожить дроидов. На это намекали многочисленные дыры в крыше дома, в основном возле окон здания. Решил кружить и постепенно снижаться. Дроиды, если целые, должны предупредить перед тем, как открыть огонь. Первый круг дался мне крайне нервно. На 5-м круге понял, что дроиды неисправны. Парень все-таки добился своего. приземлился на небольшую гостевую площадку прямо на крыше дома. Совсем недалеко находился абордажный дроид, занимающий позицию возле смотрового окна. Сейчас он никак не реагировал на меня. Дроид сильно напоминал бывших моих дроидов. Устройство наверняка не сильно отличается от тех моих. Подошел к дроиду, ножом подковырнул знакомую панель. Ты смотри, все как там, и отключил питание дроида. Еще один дроид обнаружился здесь же на чердаке, около второго смотрового окна. Отключив его, спустился вниз. Там обнаружил и отключил оставшиеся 4 дроида. После чего остановился в задумчивости, размышляя над тем, а где, собственно, сам виновник происшествия. На первом этаже дома, как и на чердаке, его точно не было. Поиски осложнялись отсутствием у меня фонаря. Мне пришлось перелететь, чтобы в свете прожекторов глайдера осмотреть первый этаж. Нарила там точно не оказалось. Пришлось вернуться к глайдеру и поднять его в воздух. Только нарезая третий раз вокруг дома, заметил его и приземлился рядом. Нарил находился в одной из воронок, которых хватало около дома. Еще находясь в воздухе, понял, что парень, скорее всего, погиб. Когда подошел к нему, стало понятно, что произошло. Парень поднялся из воронки, чтобы закинуть шар в дом. Шар он кинул, но дроид успел выстрелить в ответ. На хорошую броню у парня не было кредов, поэтому он сам изготовил из разного хлама некое подобие нагрудника. Сейчас в этом подобии нагрудника красовались 2 входных отверстия от попаданий плазмы. Эти дроиды стреляли всегда отлично, но на всякий случай подошел и потрогал пульс на шее. Да, парень, даже не знаю, что лучше, оставить тебя здесь умереть или довести до медицинского центра. Задумчиво покачал я головой. Если ты выживешь, оставшаяся жизнь тебя совсем не порадует. Впрочем, это не мне решать.